В ней состояли 2000 членов, издавалась газета. Салнин одно время был секретарем ЦК. В письме из-за границы он писал: «Работаю за четверых, жить было бы неплохо, только иногда переполняет душу страшная тоска по России». В апреле 1917 года Салнин с первой партией политэмигрантов вернулся в Россию. Ехали через Японию, и он осел во Владивостоке, где работал сборщиком вагоносборочных мастерских и занимался партийной работой во Владивостокской организации РСДРПБ. Однако связь с Америкой не терял и уже в конце сентября вернулся обратно, на сей раз в Сан-Франциско, для борьбы с меньшевиками и организации постоянной связи Америки с Дальним Востоком. Как он сам писал, «Октябрьская революция застала меня на волнах Тихого океана». В Соединенных Штатах Америки Салнин делал все, что мог для помощи долгожданной революции. Во время интервенции вел работу в порту, где грузчики портили военные припасы, отправляемые в Россию. Затем участвовал в работе созданного в начале 1920 года в Сан-Франциско отделения Красного Креста сибирских красных партизан. С первым транспортом медикаментов Салнин через Китай отправился в Россию. В Шанхае он передал транспорт представителю Коминтерна Войтинскому, а сам отправился в Пекин, к полпреду Дальневосточной Республики и, наконец, в Благовещенск, где в ноябре вступил добровольцем в Народную революционную армию ДВР. Из автобиографии в 1921-1922 годах до окончания оккупации Дальнего Востока иностранными войсками и белобандитами работал в тылу противника, Приморье, по заданиям 2-й Амурской армии, потом 5-й Краснознаменной армии. Там он действовал под фамилией Завадский. По окончании гражданской войны Салнина вызвали в Москву в распоряжение разведупра штаба РКК. Некоторое время он работал в разведотделе Петроградского военного округа, но уже в начале 1923 года вновь оказался на Дальнем Востоке. Его направили в Китай, где он работал в маньчжурском городе Харбин и в Шанхае. Дело в том, что после установления на Дальнем Востоке советской власти в Маньчжурию бежало значительное число белогвардейцев, и многие из них готовились к вооруженному реваншу. Поэтому отслеживание планов белой эмиграции стало одной из основных задач не только внешнеполитической, но и военной разведки СССР. В Китае Салнин выдавал себя за бежавшего из России коммерсанта Христофора Фогеля, фамилию которого он уже использовал однажды в самом начале 20-х годов. Новоявленный предприниматель выразил готовность поддержать любую вооруженную борьбу с советской властью и таким образом стал своим человеком в военных кругах белой эмиграции. Это дало ему возможность быть в курсе планов и замыслов белогвардейцев и информировать Москву о возможных акциях против Советской России. Вернувшись в Москву, Салнин вскоре получил новое задание. Весной 1924 года военный центр Болгарской компартии приступил к организации партизанского четнического движения в Болгарии, конечной целью которого был захват власти. Разумеется, партизанские отряды остро нуждались в оружии.